Да. Так вот, танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыкант уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, и из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. «Так после ужина кадриль моя», — сказал я ей, отводя ее к месту. «Разумеется, если меня не увезут», — сказала она, улыбаясь. «Я не дам», — сказал я. «Дайте же веер», — сказала она. «Жалко отдавать», — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. «Так вот вам, чтоб вы не жалели», — сказала она. Оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял не в силах отойти от нее. «Смотрите, папа просит танцевать», — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. «Варенька, подите сюда!» — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и с елисаветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. «Уговорите, мошар, отца пройти с вами! Ну, пожалуйста, Петр Владиславич!» — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми а-ля Николя Промье, подвитыми усами, белыми же подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.